Глава 21. «Да как же мне это надоело-то, а? В смысле, что Лилу вообще никто ни во что не ставит. А все началось с того, что однажды она согласилась выйти за этого замуж. Поэтому вместо поцелуя я вцепилась зубами ему в губу, игнорируя настойчивый демонический зов природы. Хотя ему, зову, кажется, это понравилось. Не только зову, но и моему муженьку. Он взрычал и рывком лишил меня части одежды. Верхней. Совершенно бесцеремонно проходясь ладонями по моей ставшей невыносимо чувствительной груди. Демонически горячая поверхность ладоней зацепила острые соски, и внутри все вспыхнуло, как от проглоченной свечки. Надо спасать положение. Срочно. Иначе так и быть мне резиновой куклой подневольной. Я применила запрещенный прием. Запрокинув голову, гортанно застонала и выдала. «О да, мой маркиз!» Надеюсь, он все-таки маркиз, а не барон. А еще надеюсь, что ему не откусят голову за то, что я с его помощью спасала свою девичью честь. Точнее, то, что от нее осталось. «Что?» — взревел мой благоверный, наконец-то соизволив от меня оторваться. «Ой!» — я приложила ладошку к губам и хлопнула глазами. Несколько раз. Хотя внутри меня сдохла парочка Алена-кроликов перед Дориано-удавами. Потому что после моего выпада он, кажется, увеличился еще раза в два. Или мне показалось? У страха, как известно, глаза велики. Ноздри супруга стягивались и раскрывались. Глаза метали молнии и огни. «Ты что сейчас сказала, Лилла?» прорычал император, и от его рыка задрожали стены. «Надеюсь, Кабер хорошо дверь приделал обратно, а то выпадет опять, а я тут полуголая». «Ну а чему ты удивляешься?» Я пожала плечами. «У тебя Айсидора, у меня маркиз грез». «Дрес». «Маркиз моих грез, в смысле», — произнесла я. «Но ты продолжай, чего остановился-то? Я же для тебя инкубатор, на котором ты женился, чтобы уносить в спальню и трахать». Глаза императора потемнели настолько, будто я упала в кратер вулкана, который вот-вот, через минуточку, начнет свое извержение. Лицо Дориана исказила такая бешеная ярость, что Алена-кролик захотел уползти под трон, то есть под кресло, на котором я совсем недавно сидела и жевала там травку. А затем все морщинки и заломы на императорской физиономии разгладились. Только от этого легче не стало. Тьма из взгляда никуда не ушла. Наоборот, кажется, превратилась в лютый космос. Без тепла и воздуха, способная убить, уничтожить, заморозить в секунды. «Ты права», — пророкотал супруг. «Я женился на тебе, чтобы у моей империи были наследники, а ты — ради своего статуса, ни больше, ни меньше. Ты продала свое тело, Лилла». Он поднял рывком, лишая меня согревающего жара его тела. «Завтра действие лун заканчивается, и ты пройдешь обследование. Если ты беременна, считай, тебе повезло. Нет? Увидимся через несколько недель, супруга». Он издевательски усмехнулся, а затем развернулся и направился на выход. «Сначала роди мне сына, а после посмотрим, будут у тебя фавориты или нет». «Вот же демонический козел! Как трахать другую? Так все отлично. А как жена захотела фаворита, так сразу надо ее унизить». «Ты продала свое тело, Лилла». Причем обиделась, кажется, не только я, но и моя демоница. Потому что во мне забурлила сила, с которой я раньше сталкивалась исключительно во время секса. Что-то треснуло, и я поняла, что это моя великолепная юбка. Я что, одемониваюсь? Ой! Раньше, чем мой человеческий мозг успел осознать, что происходит, рука уже схватила одну из туфелек, из которых мы слегка выросли, потому и выпали. Даже не представляла, что у меня такая сила замаха. А еще, что у запущенной мной туфли такая дальность полета. Дзынь! От соприкосновения туфли с не успевшими втянуться рогами мужа по залу пошел звон и зазвенело эхо. «Я не продавалась тебе!» — рыкнула неожиданно низким голосом, усиленным демоницей. «Сочувствую, что тебе попадались женщины, которых можно купить, но это точно не про меня!» После чего, прикрыв хорошо так увеличивающуюся грудь остатками верха и придерживая норовящую сползти юбку, я гордо прошествовала к выходу мимо совершенно ошалевшего мужа.